«Заткнись!» — крикнул на него мальчик. «Много говоришь. Иди, лучше сам что-то сделай. Видишь, сколько работы». Молодой человек понял, что тут нужно нечто показательное. «Можно и иначе», — улыбнулся Михаил, понимая, что энергии нужно будет потратить чуть больше. Сзади него появился королевский трон, на который он вальяжно сел, после чего молодой человек сформировал образ отца мелкого нарушителя спокойствия. Молодой человек посмотрел на отца застывшего мальчика как на грязь. «Твой сын, даже не зная, кто я, кинул в меня камень, на колени». Образ отца сразу упал на колени и даже пытался обнять его ноги, начав плакать. Агрессивный ребенок закричал, но ничего не мог сделать, Михаил ему не позволял. Хотел как минимум половину всех людей в этом поселении обойти, но с такими нагрузками придется поумерить пыл. За его глупость должен кто-то расплатиться. «Каким образом?» Закинул ногу на ногу Михаил. «Заберите мою жизнь, заберите мою жизнь, заберите мою жизнь». Мужчина стал повторять это раз за разом, пока сон таки не треснул. Мальчик воспитательного процесса не выдержал. Молодой же человек не стал сон сдерживать, и так потратил энергии больше, чем нужно было. Сидя на дороге, молодой человек чуть грустно улыбнулся. К разным людям нужен разный подход. Кому-то достаточно слов, а кому-то нужно показать на практике. Вздохнув, мальчик потянулся к следующему жителю, а потом к следующему, к следующему, к следующему. С еще пятерыми людьми он просто пообщался, позволив излить душу. Мальчику хотелось поговорить с большим количеством людей и принести еще больше счастья в это место, но он пока был просто недостаточно силен. Должны пройти годы, прежде чем он легче сможет потянуть без проблем всю деревню. Правда, в случае ребенка, который кинул в него камень, ситуация другая, и он сделал его скорее более несчастливым. Однако это временно, перестанет наглеть, усвоив урок, и сделает лучше как себе, так и окружающим. И все будут счастливы, хотят того остальные или нет, вздохнул мальчик. На земле Михаил пользовался минимумом своих навыков, обычно лишь говоря людям то, что они хотят услышать. Эта же реальность требовала от него много больше усилий, и он все равно не видел особого прогресса. По факту, Михаил не может сосредоточиться на своей цели потому, что постоянно попадает в какие-то опасные ситуации, которые заставляют его обратить внимание в первую очередь на свою жизнь и безопасность, и лишь в редкие перерывы он может делать то, что ему нравится. Благодаря Палуксу, молодой человек знал, что ему нужно будет пройти пешком где-то дня два, прежде чем он попадет в город Лакус, названный в честь довольно большого озера недалеко от него. Чисто теоретически, можно было бы подождать, когда к ним приедет очередная группа торговцев для купли-продажи, и уже к ним напроситься. Так бы взяли денег, но, учитывая его статус, могли бы и подкинуть к нужной точке. Увы, на Михаиле все еще была метка мага жизни. Ларус как минимум должен был почувствовать, что он жив. Какие же действия мог предпринять человек, способный легко устроить натуральную резню? Михаил не хотел знать, и не хотел рисковать как своей безопасностью, так и чужой. С ним была матушка, пускай, что сильно ограниченная, и это успокаивало, однако за Ларусом был его род. И вот это было уже по-настоящему опасно. Утром, собравшись, Михаил и матушка, взявшая тело Росы под контроль, последний раз попрощались с жителями и ушли. Как ни странно, но провожала его как бы не вся деревня. Прямо на глазах мальчика поселение стало намного светлее. В основном это было потому, что он убил демона, распространявшего миазмы тьмы, из-за чего создавался такой контраст. Но и ночная прогулка дала свой результат. Староста выглядел очень задумчивым, иногда улыбался, смотря в сторону, куда хотел пойти Михаил, словно представляя будущую гадость. Мальчик, который кинул в него камень, был очень хмурым, но сам факт того, что он вышел его проводить, говорил о многом. Остальные люди, с которыми он общался, уже пошли работать, но Михаилу было достаточно и того, что деревня приобрела хоть какие-то краски. Вероятно, с их уровнем жизни по-настоящему счастливыми им пока не быть, но Михаил считал, что хоть какого-то счастья они заслуживают, как бы ни вели себя с ним, тем более, что отношение к нему было таким, каким и должно быть в местном обществе. У каждого свои нормы, и то, что у Михаила было другое восприятие вещей, не значило, что у всех должно быть оно такое, как у него. По крайней мере, пока он и близко недостаточно влиятелен и могущественен для того, чтобы даже задумываться о влиянии на что-то столь масштабное. Маленькие радости, Вот что пока он может дать, а там время покажет. Дитя, не думаешь ли ты, что взял с собой лишний груз? Появилась перед ним призрачная фигура матушки. Тебе было бы удобнее просто ее бросить. Никто тебе ничего бы не сказал. Роса, до этого счастливо улыбавшаяся, стоило им отойти на достаточное расстояние от деревни, перестала что-либо выражать, став напоминать безжизненную куклу. Где-то так оно и было, объективно. Девочка все еще спала, и ее душе потребуется какое-то время на то, чтобы восстановиться. Все реакции, которые выдавала девочка, на самом деле имитировала матушка. Михаил видел, как из тела девочки торчали темно-зеленые нити, что вели к маленькому черепу, где была заключена светловолосая красавица. Под лишним грузом, очевидно, матушка имела в виду вполне себе живое тело Росы, о котором теперь нужно было заботиться. Михаил погладил по голове механически передвигающуюся девочку, после чего перевел взгляд на матушку. «Я не соврал Сервию и действительно постараюсь сделать из нее мага. Сначала восстановлю ее душу, потом займусь ее сознанием, а потом постараюсь привить предрасположенность. Вы со мной не согласны, матушка?» — остановился мальчик. Девушка мягко улыбнулась, наклонилась и погладила по голове мальчика. «Я до безумия люблю детей, Михаил», — мягко прошептала она ему на ухо. Ее голос чуть искажался, из-за чего звучало это весьма и весьма жутко. Впрочем, девушка не врала и действительно любила детей. «Но ты для меня особенный ребенок. Даже когда я вырасту», — хмыкнул мальчик, смотря в немного безумные, помешанные глаза призрачной формы матушки. «Для матери дети не растут», — поцеловала в лоб мальчика матушка. Тела у нее не было, так что он не чувствовал тепла, а лишь едва заметный холодок. «Они просто становятся слишком своевольными и уходят. Но ты же не уйдешь», — Михаил беззаботно пожал плечами, уже давно привыкший к заскокам девушки. «Только если вы сами не захотите уйти, матушка». Девушка громко засмеялась, после чего вернулась в маленький череп фей-трупоидки. «У меня больше никого и ничего нет, Михаил, даже тела. Так просто ты от меня не избавишься, маленький добрый двуличный инфер». Молодой человек вздохнул, подняв взгляд на серое, поднимающееся солнце. Обращая внимание на выносливость тела Росы и его, идти им, возможно, придется все дня три, и это учитывая, что он будет ее поддерживать своей силой. Благо, припасы они получили. Нельзя отрицать, что по пути они встретят кого-то и их подберут, но надеяться на подобное было глупо. «И не собирался, матушка, и не собирался», — пробормотал мальчик, отправившись дальше по уже более протоптанной тропе. Безвольное тело Росы, управляемое матушкой, неспешно пошло за ними. Их ждал город Лакус, и мальчик очень надеялся, что проблем там не возникнет. К сожалению, молодой человек еще не знал, насколько ошибся. Глава 13. Шел Михаил неспешно. Часто делал остановки и сам отдыхал, постоянно наблюдая за физическим состоянием Росы. Дорога казалась бесконечной, однотипной и скучной, из-за чего мальчик довольно много общался с матушкой, параллельно пытаясь еще и общаться с девочкой. Он знал, что Роса не ответит, но, тем не менее, продолжал говорить, надеясь, что ее подсознание запомнит хоть что-то из того, что он говорил. В тех же перерывах он по чуть-чуть вливал в нее свою энергию. Иногда это делала и матушка, однако эффект явно был не настолько хорошим. Все же, энергия Михаила была нейтральной, когда у девушки направленность уходила в темные сферы. Ее контроль и, вероятно, воля позволяли контролировать лишние эффекты, тем не менее нельзя было отрицать, что в случае молодого человека это было банально эффективнее. По пути мальчик с матушкой о чем только не общались, но сконцентрировались на том, что происходило с ними в данный момент. «Дождь пошел», — вздохнул молодой человек, чувствуя, как на голову стали падать капли влаги. Погода быстро портилась, что было не очень хорошим знаком. «Давно я настоящий дождь не видела», — зачарованно пробормотала в своем вместилище матушка. Деревьев вокруг не было, поэтому пришлось экспериментировать с астральной энергией, пытаясь прикрыться ею. Получилось, но было довольно затратным занятием. Все же, магическая энергия мальчика была больше направлена на работу с душами и нижними планами. Уж не на создание энергетических зонтиков она рассчитана, это уж точно. Холодно не было, Игнис поддерживал тепло едва ли не одним фактом своего существования. Дух обычно находился в своем вместилище и, в общем-то, без особых причин или приказов предпочитал не вылезать. Игнису его дом явно нравился. Сейчас, впрочем, дух огня летал вокруг Михаила и контролируемого матушкой тела Росы, кажется, весьма негативно относясь к тому, что на него падали капли дождя. Агрессия, атака, агрессия. Духу огня явно не нравился дождь. Чем хуже становилась погода, тем раздраженнее становился дух и тем больше он хотел вернуться в свое вместилище. Михаила это немного веселило. Ему было интересно наблюдать за развитием личности Игниса. Духи противоположных стихий редко ладят, Михаил, рассказывала с улыбкой девушка. Молодой человек ее не видел, но понимал это по ее тону. Они не конфликтуют до тех пор, пока одно явление не соприкасается с другим. Обычно духи обитают за пределами материального мира, поэтому им все равно на физические явления, но ты частично вытянул его на наш уровень бытия. Сейчас ты видишь последствия, духу кажется, что на него кто-то напал. Игнис, ты можешь возвращаться, видя раздражение духа, решил пощадить он его. Дух с радостью вернулся в свое вместилище, с легким недовольством отметив, что даже его вместилище чуть намокло, что он, естественно, в тот же миг исправил, высушив его. Молодой человек понимал, что вскоре духа вновь нужно будет позвать, так как температура сразу стала становиться по чуть-чуть ниже, но пока все было хорошо. К ночи погода, казалось, ухудшилась только больше. Михаилу с телом росы пришлось сойти с дороги, спустившись по небольшому холму. Дабы хоть как-то укрыться от дождя, мальчик решил найти духа земли, чтобы он им вырыл небольшую норку, где они могли бы переночевать. Казалось, что материальный мир все же имел какое-то воздействие на нижние миры, из-за чего мальчик, перейдя в свою духовную форму, видел целую кучу духов воды. То тут, то там мелькали тени, видимо, символизируя либо духов тени, либо тьмы. Михаил особой разницы не видел, но, как показывает практика, она была. Только сейчас понял, что за все время не видел ни одного духа света, промелькнула мысль у мальчика, но он быстро ее откинул. Духа земли удалось найти и даже не одного. Потратив минут 15, Михаилу удалось привлечь возможных тружеников и заключить с ними контракт. К нему опять подплывали духи темного окраса, однако мальчик предпочитал делать вид, что их нет, немного магической энергии дал, да и махнул рукой. Чтобы разобраться с проблемой временного убежища быстрее, Михаил заключил контракт одновременно с тремя духами земли. Мальчик сразу почувствовал неприятную тяжесть, но на этот раз она определенно была меньше, чем в прошлый раз, очевидно, стал сильнее. Впрочем, держать их пока смысла не было, да, его могли преследовать, однако истощать себя подобными контрактерами раньше времени просто не было смысла. Вернувшись в свое тело, Михаил отдал приказ трем духам приступить к работе. Непонимание, непонимание, непонимание, Игнис стал слать ему образы, которые молодой человек с удивлением интерпретировал как легкое недовольство. Еще недавно духу огня было все равно, но сейчас зона его интересов стала больше. Чуть улыбнулся молодой человек, погладив закрепленную на поясе игрушку, давая своей силы. Дух успокоился, продолжая по чуть-чуть даже из своего вместилища уже целенаправленно согревать мальчика. «Матушка, а вы так можете?» Смотря, как три сгустка энергии легко проделывают дыру, словно играясь с пластилином, спросил мальчик. «Теоретически, да», немного подумав, ответила девушка. «Но я воспринимаю духов иначе, малыш. Не забывай, что я не могу так легко погрузиться на нематериальные планы, где их много». Матушка чуть помолчала. «Даже если бы и могла, дитя, то маловероятно, что смогла привлечь внимание многих духов. Из-за направленности вашей энергии, подняв взгляд на небо, видя, что начинается гроза, спросил мальчик. Погода становилась все мрачнее. Молодой человек даже из интереса пустил немного энергии в глаза, чуть усилия их, видя, как стали сгущаться темные тона. Весь мир буквально чернел в глазах Михаила, из-за чего видел он все меньше и меньше. Мало кому нравится смерть, легко согласилась матушка. Даже самим магам смерти. Михаил не стал искать какой-то философский подтекст в словах девушки, просто наблюдая за тем, как стремительно расширялась нора. Роса стояла неподвижно, иногда моргая глазами. Насколько понимал Михаил, это делала не матушка, а девочка. Почти, вероятно, базовые инстинкты. То, что они были, уже радовало молодого человека, так как в обратном случае она банально забыла бы, как дышать и моргать. В таком случае шанс хоть на какую-нибудь реабилитацию упал, если не до нуля, то где-то близко. Где-то через минуту нора была готова. Мальчик, удостоверившись, что в ней вполне комфортно и она не обвалится на него, пока он будет спать, отпустил духов. Под контролем матушки тело росы залезло к нему, умастившись поблизости. Теплоту поддерживал Игнис, так что уже вскоре, под разряды грома и колыбельную от матушки, молодой человек уснул, не планируя этой ночью погружаться на астральный план. Ему хотелось к утру чувствовать себя как можно лучше и бодрее. Проснулся мальчик от какого-то шума. К дождю и грозе он довольно быстро привык, но вот то, что он услышал, явно отличалось от уже ставших привычными звуков. «Матушка, вы это слышите?» – шепотом спросил мальчик, чувствуя, как ускорилось его сердцебиение. Девушка сразу не ответила. «Что ты имеешь в виду?» Где-то спустя секунд 10 спросила она, видимо, пытаясь понять, о чем говорит мальчик. А может, она спала? Михаил не был уверен, спят ли духи и можно ли матушку отнести к ним в полной мере. Мальчик прикрыл глаза, сосредоточившись на том, что сквозь сон услышал. Ливень был шумным и практически полностью глушил все остальные звуки. Те же, которые не глушил, брала на себя гроза. К счастью или несчастью, но Михаил услышал. «Вы слышите песню?» Чувствуя, как пересохло во рту, спросил молодой человек. Девушке явно не понравилось, что она услышала. «Ты хочешь, чтобы я?» «Ни за что», тут же перебил Михаил девушку. «Никуда не уходите, матушка. Пожалуйста». «Хорошо», вздохнула девушка. Песня, которую услышал мальчик, становилась все громче. Постепенно Михаил смог различить, что голос был молодым, женским и ласковым. Только, несмотря на это, почему-то молодой человек чувствовал, как становится прохладнее. Игнис уже не мог помочь. В глазах мальчика тени сгущались все больше и больше. Голос становился все ближе и ближе. Вскоре молодой человек понял, что то, что издает мягким, добрым тоном песню, идет по протоптанной тропе. В какой-то момент мальчик осознал, что нечто было прямо над ними. Михаил пытался вслушаться в слова песни, которую пела что угодно, а не молодая девушка, но смысл ускользал от его ушей. Тело Михаила непроизвольно от страха и холода задрожало, из-за чего перед ним проявилась матушка и просто обняла, начав гладить по голове. Теплее от этого не стало, но психологически помогло. Михаил видел по глазам матушки, что ей самой не по себе, но держала она себя в руках уж получше него. И девушка, и мальчик не издавали ни звука. Дошло до того, что Михаил полностью перекрыл кран поступающей энергии, постаравшись стать настолько незаметным, насколько вообще мог. Матушка, впрочем, поступила так же, взяв под полный контроль свою энергию, не давая и крупице лишней энергии выйти вовне. Нечто пело над ними минут 10, словно издеваясь. Вместе с этим погода сходила с ума все больше и больше, завывали ветра, гремел гром. Ливень был такой, что, создавалось впечатление, их может сейчас и затопить. Все это время Михаил боялся не то, что пошевелиться, он старался как можно реже моргать. В его зрении, за пределами временного укрытия, цвета постоянно искажались, мелькали темные цвета, иногда светлые. Преобладала уже даже не тьма, а холодная серость, постоянно меняя свою палитру на что-то другое. Время для мальчика и, вероятно, матушки, растянулось, из-за чего казалось, что нечто над ними поет уже вечности не собирается прекращать. Не передать словами, какое же облегчение испытывал Михаил, когда понял, что голос стал медленно удаляться. Спустя еще 30 минут молодой человек вообще перестал слышать голос неизвестной девушки. Остался лишь шум постепенно затихавшего ливня и медленно удаляющейся грозы. Цвета перестали искажаться, вновь вернувшись к темным. Мальчик даже стал видеть вдалеке, немного пустив в глаза энергии, мелькающие тени, что его, наоборот, успокоило. Было хотя бы понятно, что это такое. Михаил громко выдохнул, буквально размякнув на земле. На секунду он даже подумал, насколько же повезло маленькой росе, что она не стала свидетелем чего-то. «Матушка, вы знаете, что это было?» — тихим голосом спросил Михаил, все еще боясь привлечь ту певицу. Он понимал, насколько это было иррационально, но ему было все равно. «Дитя, я не всезнающая», — тем же шепотом ответила девушка, сама заметно расслабившись. Матушка начала осторожно гладить рукой по волосам Михаила. «Что бы это ни было, оно не принадлежит материальному миру. За пределами нашего плана бытия существует бесчисленное количество других, где обитают такие создания, что не приснятся тебе даже в самом страшном сне. Просто не думай об этом». Михаил чуть нервно хмыкнул. Он представлял, еще как представлял, только, тогда он был с уже знакомым другом, который не хотел ему плохой судьбы. Сейчас же, все было уже не так однозначно. Мальчик с завидной регулярностью стал натыкаться на нечто, что может подарить ему далеко не только смерть. Примерно с такими мыслями спустя еще где-то час Михаил вновь уснул, проспав на этот раз до самого утра. На следующий день погода была хорошей, хотя и было довольно сыро. Михаил чувствовал себя немного невыспавшимся, но, как ни странно, довольно бодрым. Ему хотелось как можно быстрее добраться до города, где он сможет лучше узнать обстановку. В конце концов, было интересно, как продвигается конфликт между империей и королевством, какой сейчас год, месяц, и может ли он вообще читать, или ему придется опять переучиваться, учитывая, что за время, которое пробыла матушка в лесу духов, все могло измениться, не говоря о том, что нужно было что-то делать с меткой Ларуса, да и вообще узнать, насколько род цветка жизни большой, еще бы мальчик забыл представление Ларуса. Оно у него отпечаталось в голове хорошо. От девушки Михаил уже знал, что рода, объединение магов с одной плановой предрасположенностью и направленностью, что существуют много дольше той же империи Марус. Род мог быть разных размеров, у рода могли быть побочные ветви, да и вообще очень выгодно к нему принадлежать. Всегда найдется учитель, что будет с высокой вероятностью твоим ближайшим родственником и уж точно не обидит. У рода часто могли быть в слугах влиятельные личности самого разного характера и так далее. Ограничения, конечно, тоже были, в первую очередь свободы воли. Старшие в роду решали за детей, что им и когда делать, с кем и когда спать, куда ходить, с кем воевать, и это лишь вершина всех ограничений. И чем дальше маг находился кровно от предполагаемого главы рода, тем у него меньше могло быть прав. Дабы не было восстаний, при должном уровне сил маг из рода мог получить больше прав и уважения, либо вообще выйти из рода, но это редко когда заканчивалось хорошо. «Матушка, а вы тоже принадлежали к какому-нибудь роду?» От скуки вновь поднял эту тему мальчик, уже не зная, о чем можно поговорить с девушкой. Роса продолжала болванчиком за ними идти. Михаил надеялся, что она хотя бы что-то, но усваивала. После пробуждения он вновь провел процедуру вливания энергии и даже в ее псевдосне вновь сделал еще один заряд, из-за чего местность там стала еще чуть светлее. По крайней мере, видна положительная динамика. Какое-то время, немного подумав, ответила вроде бы безразличным тоном девушка. «Дитя, большая удача, что ты сам по себе. Тебе может быть сложнее в обучении, но твои перспективы намного больше детей из рода. Свобода – то, чего нет даже у главы. Живи, как того хочешь, и делай что хочешь. Думаю, все не настолько радужно», чуть грустно улыбнулся мальчик. Воздух вокруг был свежий и чистый, из-за чего настроение было довольно бодрым. Увы, из-за проливного дождя грязь под ногами усложняла передвижение, да и просто добавляла дискомфорта. «Наверное, нужно будет потом попросить духа воды, чтобы он почистил мне и росе ноги», чуть поморщился молодой человек, опустив взгляд. Еще день прошел нормально, погода уже не портилась, хотя Михаил и начал уже уставать ментально, однотипность в дороге быстро наскучила и даже по чуть-чуть уже раздражала. Впрочем, лучше уж так, чем слушать пускай красивую, но оттого не менее страшную песню чего-то. На утро третьего дня молодой человек со своей небольшой компанией дошел до развилки, где продолжил идти прямо, уже зная, как добраться в город. Этот момент он со старостой обсудил, все хорошо запомнив. Примерно треть дня он неспешно шел, пока впервые за все время не услышал за спиной цокот копыт. «Мату, знаю, малыш», — хмыкнула светловолосая красавица, не дав договорить Михаилу. Роса сразу стала выглядеть вполне живой и настоящей, глаза наполнились интересом к миру, походка изменилась, на лице появилась детская, невинная улыбка. Михаил знал, что это все имитировала матушка, что его даже немного напрягало, уж больно хорошо она подделывала эмоции. Ладно еще сама, но так контролировать чужое тело, у нее явно был опыт. Как ни странно, но довольно роскошная черная карета остановилась возле них, не став ехать дальше. Управлял ей старый мужчина в плаще, даже не став поднимать на молодого человека с девочкой взгляд. Дверца повозки открылась, и из нее выглянула довольно привлекательная черноволосая девушка лет 25 на вид. Михаил видел, что она была в черном платье, что было довольно, на непросвещенный взгляд молодого человека, необычно. Внутри самой повозки все было в мрачных, темных тонах. Наверное, на земле любительницу таких оттенков назвали бы готом. Сама девушка, ничего не говоря, с таким же интересом начала рассматривать детей. Видимо, основная проблема ее легкого ступора заключалась в том, что в Михаиле точно можно было ощутить мага. Все привыкли доверять своим ощущениям, и то, что она не могла определить, к какому виду магов относится молодой человек, ее удивило. Конечно, обратила внимание она на это потому, что сама могла похвастаться магическими способностями. Михаил видел, как вокруг девушки поднимались какие-то уже в каком-то смысле привычные тени. До контроля матушки здесь всем было далековато. Маг теней, относительно легко определил мальчик. «Мы вам можем чем-то помочь, госпожа?» – невинно спросил Михаил. «Скорее, это я могу, мальчик», – чуть улыбнулась девушка, сделав приглашающий в повозку жест. «Залезайте». Молодой человек не видел смысла отказываться, в случае чего с ним была матушка, которая могла, даже несмотря на ограничения, одним лишь эффектом неожиданности очень неприятно удивить противника. Михаил с Росой залезли в повозку, сев напротив незнакомки, что продолжало их рассматривать. «Дети, вы отправляетесь в Лакус», – дружелюбно улыбнулась девушка. Вообще, молодой человек видел ее в довольно ярких тонах, очевидно, она вполне себе была довольна жизнью. «Более-менее». «Да, госпожа», – степенно кивнул Михаил. Роса повторила за ним. «Там мы должны встретиться с нашим учителем», – легко соврал мальчик. Незнакомка сосредоточила свой взгляд на, по факту, живой кукле, кажется, умудрившись почувствовать легкую неправильность. «Необычно», – кивнула девушка. «Вы, должно быть, прошли долгий путь?» «Да», – не стал скрывать усталый вздох Михаил, опустив взгляд на свои грязные ноги. «Простите, госпожа», – девушка махнула рукой. «Пустое. Я сама вас пригласила», – прикрыла расслабленно глаза девушка, после чего, сделав совсем небольшую паузу, продолжила. «Знаете ли вы, что в Лакусе в последнее время стали пропадать люди?» Бровь Михаила едва не дернулась. «Тут вообще есть место, где все хорошо», – промелькнула мысль у мальчика. «Как давно?» – с наивной непосредственностью спросил он, откинув ненужные мысли. «Уже как месяц», – чуть качнула головой предполагаемая маг теней. «Пока об этом знают единицы, но простые смертные уже по чуть-чуть начали паниковать. С этим собираются что-то делать?» Признаться, Михаил чувствовал себя как-то некомфортно. Диалог с девушкой был, как бы сказать корректнее, странным он был. Впрочем, молодой человек вполне себя держал в руках. Роса и подавно, она вообще была под контролем матушки. «Рода королевства лишний раз шевелиться не будут», — стала улыбка девушки чуть недовольнее. «За дело серьезно возьмутся только в том случае, если начнет происходить по-настоящему что-то необычное. Пока все пытаются решить простые люди». «Зачем вы нам это говорите, госпожа?» — поднял наивные глаза на девушку Михаил. Странная маг теней чуть пожала плечами, кажется, обратив внимание на то, что роса молчала. Матушка могла и это имитировать, но шанс выдать себя перед магом становился чуть больше. В любом случае было видно, что девушка не собиралась тему развивать, это главное. «Предостеречь, мальчик, и в случае чего передать информацию твоему учителю. Может, он кто-то влиятельный или могущественный», — даже как-то аристократично приподняла бровь она. «Откуда мне знать? А если нет, то почему бы просто не предупредить странных детей об опасности? Я от этого ничего не потеряю, не так ли?» Михаил похлопал глазами, осмысливая логику девушки, после чего благодарно улыбнулся. «Я вас понял. Спасибо, госпожа. Рада, что ты такой умный», — вновь прикрыла глаза девушка, продолжая улыбаться. Молодой человек поджал губы, представляя, как, наверное, сейчас улыбается матушка в маленьком черепе феи-трупоедки. Все же, маги, личности странные, и он не лучше остальных. Глава 14. Как чуть позже представилась девушка, звали ее Сула. В детали своей жизни она не вдавалась, но непроизвольно намекнула, что сама состоит в роду. Это, впрочем, было очевидно. Да и важно ли, ехать пришлось еще половину дня, да, тут сразу начинаешь понимать, что пешком бы пришлось пройти еще один дополнительный день. Вот так рассчитал себе путь, за который молодой человек понял, что, кажется, его новой знакомой просто хотелось с кем-то пообщаться. Сначала она еще молчала, но потом разговорилась, посчитав компанию в лице детей подходящей для того, чтобы пожаловаться на жизнь и просто о чем-то поговорить. Дошло до того, что девушка охотно общалась с маленьким ребенком, делясь с ним последними новостями. Если в начале диалога он узнал про пропажу людей, то позже узнал о том, какая ходит популярная легенда в Лакусе. Говорят, что под озером запечатан ангел. Один из слуг давно мертвых богов, с улыбкой пояснила девушка Михаилу, увидев непонимание на его лице. «Это правда?» – наивно спросил мальчик. Он уже встретился с достаточным количеством всякого, чтобы не сомневаться в том, что у легенды может быть двойное, если не тройное дно. В случае озера, буквально, кто знает, пожала плечами Сула. Его пытались найти, но так и не смогли. Может, правда, а может и очередной слух. Конечно, это лишь вершина того, что рассказывала девушка. Решила она пройтись и по членам своей семьи. «Брат мой, такой скучный человек», — огорченно вздыхала Сула. «Постоянно говорит, что я слишком часто кривляюсь и слишком вызывающе одеваюсь. Представляешь, он даже сказал, что я выгляжу в этом платье уродливо. Вы – одна из самых красивых девушек, что я видел в своей жизни», – с еще более наивным лицом сказал мальчик, введя жаловшуюся девушку в небольшой ступор. «Ваш брат, госпожа, в корне не прав». Сула громко засмеялась, после чего наклонилась и погладила молодого человека по голове. «У тебя такое наивное лицо, но мне почему-то кажется, что ты при необходимости скажешь это и древнему демону. Тебе не стыдно?» Чуть иронично приподняла бровь она. «Вы не правы», — улыбнулся на манер девушки Михаил, примерно поняв, каким образом с ней общаться. «Я придумаю что-нибудь другое. Упомяну красоту души, госпожа». Сула, гладившая мальчика по голове, вновь впала в ступор, после чего засмеялась еще громче. Дошло до того, что карета на мгновение остановилась и кучер заглянул к ним. «Госпожа», — голос мужчины стал неуверенным. «Все нормально, Пакс», — беззаботно махнула рукой девушка. Молодой человек отметил, что мужчина в плаще имел довольно много прав, учитывая, с какой легкостью он остановил карету и заглянул к ним. Или в этом обществе правила немного другие, что тоже вероятно. «Нам еще долго ехать, прибудем в течение получаса, госпожа». «Отлично», — кивнула Сула, вновь переведя взгляд на Михаила, уже совершенно не обращая внимания на Расу, вероятно, она для нее стала чем-то вроде улыбающейся декорации. «Ты меня приятно удивил, мальчик. Как тебя зовут?» До этого она не интересовалась этим, но теперь, очевидно, ей стало интересно. «Михаил», — улыбнулся молодой человек. «Я запомню, Михаил», — благосклонно улыбнулась в ответ Сула. «Но остановилась я не на этом. Мой братец, ты даже не представляешь, насколько несносный он человек. В общем, поездка была довольно веселой. Мальчику было просто приятно общаться со столь жизнерадостной и необычной персоной, которая, вероятнее всего, является магом теней, что наводило на самые разные мысли. В сущности, Михаилу не было дела до того, кем она там была, девушка и не упоминала действительно чего-то, что указывало на то, откуда она конкретно, чем они там занимаются и так далее. Больше общие факты. Если коротко, братец ее вечно хмурый зануда, окружают ее одни серьезные дураки, ее бабка не лучше и постоянно пытается ей привить какие-то нормы, и лишь дед семейства относится к ней с пониманием. Матушка молчала и никак себя не проявляла, но мальчик готов был поклясться, что череп фейтру поэтки на его груди чуть дрожал. Видимо, от эмоций светловолосой красавицы, ей явно было весело. Конечно, ничего не могло длиться вечно. В какой-то момент Михаил за черными шторами стал слышать разговоры людей, а также иногда проезжающие мимо них повозки и кареты. Михаил понял, что они доехали. «Вам ведь негде жить?» – задала вопрос Сула, видя, как молодой человек то и дело стал кидать взгляды на внешний мир. «Мы справимся, госпожа Сула», – покачал головой мальчик. «Я не предлагаю тебя забрать в свою пыточную, мальчик», – хмыкнула девушка. Она на глазах шокированного молодого человека засунула руку в тень, выскочившую у нее из-под ног, и достала оттуда мешочек с деньгами, отсчитав две монеты, после чего с такой же легкостью спрятала его обратно куда-то. Михаил с удивлением признал в них аурум, а не купрум. Сула протянула деньги застывшему молодому человеку. «Держи, не свети ими на улице только. Должно хватить на пару недель жизни, пока не придет ваш учитель». Михаил, не став зацикливаться на том, что его ложь, вероятно, легко разоблачили, решил не отказываться от неожиданного презента, с благодарностью приняв аурум. «Спасибо, госпожа, и избегайте магов жизни», — чуть поморщилась Сула, когда дети уже вылезли из кареты. «Что бы хорошего вы про них не слышали, это все лишь ширма». «Запомнили?» — стал ее взгляд намного серьезнее. Михаил чуть грустно улыбнулся. «Итак знаем, госпожа Сула, Еще раз спасибо вам. Девушка напоследок аристократично кивнула и махнула рукой, словно провожая в последний путь, закрыв дверцу, после чего карета поехала дальше. Михаил проводил ее взглядом, понимая, что находится на довольно широкой улице уже в самом городе за стеной, значит, будет меньше проблем. Проверять его гражданство все равно никто не станет. Очень необычная девочка, подала впервые за длительное время голос матушка. Обычно маги теней имеют совсем другой характер, более скрытный, спокойный, нередко трусливый. Маги теней, Михаил, прячутся в тени и действуют из нее. Ты наткнулся на уникальную личность, дитя. Да, я это увидел. На мгновение ярко улыбнулся молодой человек, почти сразу перестав проявлять какие-либо эмоции на лице. Он вновь был на мрачных улицах среди кучи недовольных жизнью людей. Сами улицы мало отличались от таковых в пограничном городе, и единственным заметным отличием было то, что переходы здесь были шире. Присутствовала очень неплохая чистота и пахло свежестью, которой не было в империи Марус, хотя, кажется, пахло немного рыбой. Крыши зданий были почти поголовно с острыми углами. Иногда можно было увидеть высеченных на стенах озерных чудовищ. Мальчику казалось это довольно красивым решением. Кроме этого, Михаил также мог признать, что здесь было светлее. Не намного, но светлее. То тут, то там мелькали люди, которые буквально полыхали чернотой, но, опять же, учитывая пограничный город, здесь объективно было приятнее находиться. Даже выражения лиц мимо проходящих людей были чуть более расслабленными. Хотя, судя по новостям от Сулы, что-то здесь назревает и об этом пока просто знают не так много местных жителей. «Роса, как тебе город?» — обратился к улыбчивой кукле с теплотой в голосе Михаил. «Михаил, она не ответит», — ответила вместо девочки матушка. «По крайней мере, не в ближайший год». Молодой человек покачал головой. То, что человек не отвечает, еще не значит, что он не слушает. Как ни парадоксально, девушка не стала на это как-то отвечать, кажется, задумавшись над тем, что сказал Михаил. Молодой человек, чуть хмыкнув, сначала решил кое-что проверить и стал искать вывески. Из-за того, что улицы были довольно широкими, мимо проходящие люди совершенно не мешали друг другу и единственное, что могло создавать неудобства, время от времени проезжающие повозки с каретами. Михаил считал это не лучшим решением, но слушать его предложение по улучшению мобильности, естественно, никто не собирался. Походив немного по городу, молодой человек убедился, что назвали город в честь озера не просто так, то тут, то там продавали разную рыбу, запах которой можно было особенно почувствовать, если пройти в торговый район с прилавками. В любом случае Михаил таки умудрился найти вывеску с надписью «Матушка», поджал губы мальчик, «я чувствую себя старым». Молодой человек смог прочитать, что на вывеске было написано «трактировала», но видел явно лишнюю для себя атрибутику. «Все не так плохо», не слишком уверенно заметила девушка. По ее тону было ясно, что ей самой не нравилось чувствовать себя не слишком грамотной. Читать-то они могли, но по одной вывеске и стилю написания было ясно, что писать им пока не светит. И это Михаил еще не видел больших текстов. Вероятно, матушка пробыла в лесу духов не меньше пары сотен лет. Это внушало. Молодой человек зашел в искомый трактир, не став зацикливаться на возрасте девушки. Запах рыбы сразу ударил ему в нос с особой силой, что было не очень приятно, тем не менее более чем терпимо, встречались запахи и похуже. Трактир был ощутимо просторнее того, который был в пограничном городе, человек 30 могло спокойно поместиться, не говоря уже об общей чистоте, что, опять же, внушало доверие. Если забыть про запах рыбы, да, нужно будет потом наведаться в сон Самары, промелькнула мысль у мальчика. Помещение было заполнено практически полностью, предпочтительно здесь находились взрослые мужчины, распивавшие алкоголь. Стоял шум от разговоров людей, наполненный весельем, который то и дело пытался перебить какой-то бард. «Значит, тут и такое есть», — хмыкнул Михаил, увидев, как где-то в углу притулился мужчина и пытался неудачно что-то спеть. В самом заведении, несмотря на то, что был день, горело в центре на потолке люстра, создавая необычную, даже волшебную атмосферу. Основная причина была в том, что свет с улицы практически не проникал в здание. Сам трактир казался мальчику каким-то по-домашнему приятным, хозяин этого заведения уж точно знал, как заинтересовать возможных клиентов, даже не учитывая ощутимые, носом, недостатки. Тут довольно ярко, непроизвольно улыбнулся мальчик, Видя, что атмосфера здесь царила действительно чуть более теплой, молодой человек подошел к стойке, возле которой стояли двое детей, видимо, два брата. Выглядели они лет на 13. В глазах Михаила дети были, в общем и целом, вполне довольными своей жизнью. Один мальчик, стоило подойти Михаилу к стойке, обратил на него внимание. Другой пошел принимать другого клиента, услышав, как его позвали. «Дети!» – удивленно пробормотал мальчик за стойкой, после чего вполне дружелюбно улыбнулся. «Вы кого-то ищите, ребятишки?» Михаил не стал зацикливаться на том, что разница в их возрасте, объективно, не такая уж и большая. Если старики, одному из которых 70 лет, а второму 74, будут одинаково старыми, то разница между 9 и 13 годами была довольно большой. Ничего не говоря, молодой человек достал аккуратно из-за пазухи один аурум и положил перед мальчиком, в глазах которого сначала было непонимание, потом удивление, шок. «Кажется, он не ожидал увидеть у двух детей без взрослых такую монету», — отметил молодой человек. «Я еще не видел аурум вживую. Прошу прощения, мне нужно позвать отца. Я сейчас вернусь», — забрав ловким движением монету, побежал куда-то мальчик. Михаил с Росой остались на месте, ожидая возвращения мальчика. Долго ждать не пришлось, и уже вскоре перед ними предстал, вероятно, один из сыновей владельца трактира и сам трактирщик, немолодой мужчина, выглядевший уже лет на 50, с длинными усами и серыми, спокойными глазами. «Молодые господа смогут прожить за один аурум в одном номере неделю», размеренно, с легкой, спокойной улыбкой произнес мужчина, сразу начав обращаться к Михаилу и Росе уважительно. «Умный человек, кроме номеров вы получите возможность принять ванну в горячей воде и трехразовое питание. Устраивает ли это вас?» Мальчик постарался сохранить спокойное выражение лица. «Если бы не деньги, отношение к нему явно было бы другое. Если честно, на секунду молодой человек подумал, что его позже попытаются ограбить, посчитают вором уже его. Но, видимо, Михаил стал забывать, что мир не может быть только в темных тонах. Существовали и вполне порядочные люди, в обратном случае никакого мира и не было в помине. Во всех смыслах». Мальчик благодарно улыбнулся. «Да, устраивает. Видели ли мы странного ребенка здесь?» Чуть нахмурился перепуганный старейшина деревни. К ним в поселение неожиданно прибыла группа людей в черных одеждах, начав без спросу обходить все дома, даже не планируя слушать жалобы. Казалось, одним фактом своего существования они создавали какую-то неправильность. Под плащами это было малозаметно, но Палук смог поклясться, что некоторые части тел приезжих поголовно двухметровых людей были непропорционально больше. Сами их тела чем-то напоминали какую-то карикатуру на человека, головы, казалось, были слегка меньше туловища, что было видно даже под странным шлемом, ноги были какими-то излишне длинными. Если сначала на это не обращаешь внимания, то постепенно мозг подмечает все больше и больше деталей, буквально крича о том, что перед тобой нечто, лишь делающее из себя подобие человека. Во главе приезжей группы был точно такой же мужчина в шлеме, но, в отличие от себе подобных, он не просто молчал, нагнетая атмосферу, но вполне себе говорил, что, признаться, пугало лишь больше. «Да-да, вы все правильно поняли», — бархатным, мягким, приятным тоном ответил мужчина в черной одежде. Палукс видел, как чуть выпирает что-то в его шее. Со стороны это выглядело отвратительно, что создавало лишь больший контраст между его голосом, которым не могла похвастаться даже лучшая певица, и самим телом. Старейшина не обманывался тем, что у них не было мечей. Он был уверен, что они им не нужны. Видя, как замешкался Палукс, неизвестный, как показалось Палуксу, чуть улыбнулся. «Вы же умный человек, старейшина», буквально пропел приятным, практически девичьим голосом неизвестный. «Так и будете молчать?» Неизвестное чудовище постучало пальцами в черной перчатке по столу, выжидающе уставившись на пожилого мужчину. «Нет, не буду», — дрогнул голос старейшины. Он опустил голову, как никогда чувствуя, что постарел. Мужчина был не глупым и понимал, что они искали того мальчика не просто так. Было непонятно, что нужно было этим чудовищам от него, но Палукс и не хотел знать. Между его родным поселением и каким-то неизвестным мэтром он, конечно, выберет то, что ему ближе. Почему-то старейшина впервые почувствовал настоящий укол совести, словно сделал что-то очень неправильное. «Я видел, господин, видел. А он пришел сюда один со стороны леса духов. Я расскажу все, что знаю. Палукс готов был поклясться, что на лице неизвестного расцвела широкая улыбка. «Поверьте, вы сделали правильное решение, решив все рассказать, уважаемый старейшина. Мы, казалось, неизвестный стал немного грустным, сделали много ужасных вещей. Рад, что нам удалось избежать лишних сложностей в славном королевстве». Здоровяк вновь постучал пальцами по столу. «Это слишком нагнетало. Вы не видели моего сына?» Довольно молодая девушка в бедной одежде нервно ходила по вечернему городу, подходя едва ли не к каждому встречному. «Вы не видели моего сына?» Руки девушки дрожали. Она сжимала их так крепко, как только могла. Лица прохожих для нее смазались, оставив лишь безразличные физиономии. «Вы не видели моего сына? Прошу, пожалуйста». Никто ей не отвечал. Все делали вид, что не слышали ее, и лишь некоторые кидали на нее пренебрежительные взгляды, словно увидев какую-то душевнобольную. В какой-то момент девушка просто свалилась на землю прямо на улице и разрыдалась. Удар по ее психике был слишком большой. Она просто ненадолго оставила сына дома одного. Это абсолютно естественно и обыденно. Вернувшись же, его уже не было. Но даже ее отчаянной истерики было недостаточно, ее продолжали игнорировать. Какое всем дело до чужих проблем? У них что, нет своих дел? Это их все равно не касается? Так зачем утруждать себя помощью? Девушка закрыла голову руками, постаравшись сбежать из реальности. В какой-то момент она уснула, увидев страшный кошмар, как самое дорогое в ее жизни пожирает страшный демон. Неожиданно картинка сна смазалась. Перед девушкой предстал образ светловолосого мальчика с заботливой, доброй, немного печальной улыбкой. Маленький мальчик подошел к лежавшей молодой матери и погладил ее по грязным волосам. «Расскажите мне, что случилось? В городе действительно происходило что-то страшное». Глава 15. Михаил с нечитаемым выражением лица смотрел на бессознательную заплаканную мать, сын которой исчез из ее дома. Мальчик помог ей, поговорив с ней, и дал немного своей энергии, наполненной, как он уже частично узнал от матушки, оттенком эмоций, из-за чего ей должно стать легче. Конечно, говорить о том, что ей по-настоящему полегчает, было глупо. Ей не полегчает, это лишь временная мера. Молодой человек любил помогать людям и делал это по возможности, но, опять же, он не был богом и не мог по щелку пальца решать все проблемы и брать на свой горб еще новые. Однако в данном случае проблема касалась не только одной девушки, а, вероятно, целого города. Подобное же не получалось игнорировать при всем желании, особенно учитывая, что он сейчас в нем. Бежать же, даже не попытавшись узнать подробнее суть проблемы, не хотелось. Если действительно удастся наткнуться на нечто, что не сможет победить, то либо быстро сбежит, либо попытается устроить как можно больше шуму, предварительно предупредив вообще всех, кого можно. Лучше заставить паниковать весь город, чем будут пропадать люди, не так ли? По рассказу молодой матери, Михаил узнал, что в доме следов сопротивления не было. Была лишь выломана дверь, что было довольно странно. Ребенок точно как минимум попробовал бы сопротивляться банально от испуга, наконец, закричал бы. Тем не менее, на момент пропажи еще был день, так что маловероятно, что он спал. Соседи матери утверждали, что никаких криков не слышали. Михаил не видел особого смысла подозревать их. Если бы проблема была локальной, то да, однако в ситуации, когда по всему Лакусу пропадают люди, судя по всему, в большинстве своем дети, думать на ближайших соседей немного нерационально. Михаил не стал прямо обещать девушке, что найдет ее ребенка. Давать такие обещания, значит, вселить лишнюю надежду в молодую мать. Михаил не хотел об этом думать, но что, если ее ребенок уже мертв? «Гадство», — вздохнул мальчик. Напоследок разбудив женщину еще одним зарядом энергии, он вернулся в забронированный на неделю номер в трактире. Была уже глубокая ночь, на самом деле, как бы не идеальное для молодого человека время, когда простые люди спали. В их же снах мальчик мог узнать то, что не могли узнать остальные. Плюс, все еще оставался вопрос магов жизни. Михаилу нужно было узнать о них как можно больше и начать следить за возможным хвостом. «Ты сегодня не будешь спать?» Появилась перед ним призрачная фигура матушки. «Нет», — покачал немного устало головой мальчик. «Слишком много всего нужно сделать, матушка. В ближайшее время я буду занят». Девушка приобняла призрачную фигуру молодого человека, начав гладить по голове. «Не перенапрягайся, малыш, твоему сознанию тоже нужно отдыхать». Михаил вздохнул. «Знаю». Молодой человек начал по крупицам собирать информацию по всему городу, вслушиваясь в зовы людей на своей дороге. За пару дней ему удалось найти порядка 20 человек, у которых неожиданно пропал родственник. Как правило, это были дети, но попадались и люди постарше. У одного мужчины так вообще пропало двое детей, близняшки 9 лет. В большинстве своем, никто не знал, кто похититель, но Михаилу удалось найти человека, который знал больше. Какие-то черные змеи, дрожали руки мужчины. Я увидел лишь их силуэт, прежде чем они обвили моих детей. И дальше все было как в тумане, они смазались, словно духи, и куда-то исчезли. Новая информация сильно удивила Михаила. Он продолжил поиски, даже попытавшись найти зов похитителей. Увы, эта затея провалилась, весьма мерзких образов было слишком много. Зато удалось найти еще одну старую свидетельницу. У нее никого не похищали, но она видела, что произошло. Смазанные тени в плащах, патетично рассказывала старушка, словно с ней произошло что-то интересное. Черные, как сама ночь, мальчик, никогда не забуду увиденное, никогда. Михаил бы особо и не поверил в ее слова, если бы не. Кажется, у них еще какие-то черные змеи были, задумчиво добавила немного безумная старуха. Мальчик, уже думавший уйти, застыл. Где вы их видели? Так, в торговом районе, где еще? Пожала плечами старуха. Я там травы продаю. А ты не знал? Стал ее голос недовольным. Теперь знаю. Открыто и совершенно невинно ей улыбнулся молодой человек. А в какое время суток? Старушка, которой снилось озеро, приподняла голову на небо. Ближе к вечеру. Так и не вспомню, мальчик. Конечно, кроме того, что Михаил пытался разузнать информацию о том, что происходило в Лакусе, он также стал искать любую информацию о магах жизни, да и вообще интересоваться обстановкой магического мира. То, что он услышал, заставляло Михаила чуть недовольно морщиться. Ситуация складывалась неоднозначной. А Мариер, не выжил бы я без метров, мягко улыбнулся уже старый мужчина. Они время от времени приезжают из столицы и бесплатно лечат людей. Святые люди, мальчишка, святые. Если бы только это было одно мнение. Михаил побывал во снах как минимум 10 человек, каждый из которых, стоило им услышать вопрос молодого человека, начинали чуть ли не боготворить магов жизни. Кому-то вернули ногу, кому-то вправили кость, кому-то сделали зубы. И все совершенно бесплатно. Маги жизни просто так время от времени устраивали приезды в разные города королевства и помогали какое-то время больным, из-за чего репутация у них была очень хорошей. Род Цветок жизни в королевстве Крион, как оказалось, был довольно популярен. Молодому человеку удалось узнать, что рода, как правило, живут или в столице, или где-то в соседних от нее городах, где и находятся их основные филиалы. Кроме рода магов жизни, Михаил также услышал про рода стихийных магов, что стали отправлять по чуть-чуть на фронт, род тех самых магов теней, о которых простые люди знали и того меньше, вероятно, они знают только то, что они есть, и еще множество побочных родов, про существование он их если и слышали, то мельком, может быть, что и просто слухи. Насколько понял молодой человек, рода, как минимум частично, подчиняются короне, но действуют, в большинстве своем, независимо. Вполне возможно, что даже не подчиняются, а соглашаются на некоторые просьбы, ибо, насколько помнил Михаил по словам матушки, само понятие рода имело намного больший смысл, чем привычная аристократия. Скорее всего, зависит от влияния рода, размышлял Михаил. Чем слабее и мельче образование магов, тем больше возможностей на них надавить. Ладно, не так важно. Кроме того, что молодой человек примерно понял положение рода магов жизни в королевстве, особо больше информации он не получил, Михаил так и не узнал, сколько в их образовании магов, так и не узнал, насколько они могут быть могущественны в потенциале. Зато узнал, что они, оказывается, добрые могущественные мэтры, часто бесплатно лечащие людей. Их услуги нужны буквально всем сословиям, от бедняков, аристократов и до других магов, хоть и в меньшей мере. Болеют, в конце концов, все. В разной степени, конечно, однако в полной мере оценить ценность магов жизни было сложно. Они были просто слишком полезны. К концу же первой недели, когда Михаил уже думал, что искать похитителей все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена, они решили выйти сами, попытавшись похитить детей владельца трактира. «Малыш, проснись!» Михаил почувствовал, как кто-то начал тормошить его тело. Впрочем, не узнать нежный голос матушки, пускай искаженный, он не мог. Ситуация складывалась очень странной и непривычной, так как до этого мальчика матушка никогда не будила, позволяя спать столько, сколько он хотел. Эти мысли пронеслись в его голове мгновенно, из-за чего он едва ли не сквозь сон получил заряд адреналина, чувствуя, что ситуация принимает не самый положительный оборот. Матушка, открыв глаза, резко сел еще сонный молодой человек. Последние дни, несмотря на то, что его тело чуть ли весь день лежало на кровати, Михаил был очень устал, не телом, но сознанием, даже его источник мало беспокоил, учитывая, что никаких влияний на чужой сон с большими затратами энергии мальчик не осуществлял. Тем не менее не спать практически 7 дней, в духовной форме пытаясь исследовать обстановку, все же слишком. «Чувствуешь?» – серьезным голосом спросила девушка. Вместо этого Михаил, помотав головой, пытаясь прийти в себя, пустил в глаза астральные энергии, делая их еще более восприимчивыми к проявлениям сверхъестественного. Сначала ему не удалось разглядеть что-либо, однако, чуть присмотревшись, открывался вид на уже привычную концентрированную тьму, что распространилось тонким слоем по всему пространству. Конечно, это еще не уровень дома с демоном, где видимость зрения вообще упала до нуля, но тоже неприятно, особенно в ночное время суток. Михаил быстро оделся, поднявшись с кровати. На мгновение ему пришла мысль о том, чтобы отправиться в своей призрачной форме, тем не менее в таком случае у него не получится взять с собой девушку, вместилище которой висит у него на шее. Увы, был определенный радиус того, насколько далеко матушка могла от него отойти. «Игнис, оставайся защищать Расу», отдал указание все еще не до конца пришедший в себя мальчик. Получив приказ, дух огня, видимо, отдыхавший в своем вместилище, немного удивленно полыхнул огнем, словно для него эти темные миазмы ничего не значат, после чего отправил образ согласия.